сколько донатите примерно вот в день? Алло. Я говорю, вы в Point Blank сколько денег кидаете каждый день? Point Blank. Point Blank. Первый раз это слышу. Это, вам пенсию-то принесли сегодня? Ну а чё? Чё такого? А когда это, на прошлой неделе приносили? У меня теперь на книжку кладут. На книжку? Да. А, ну то есть это, вы не приходите, а там это... Или наоборот, вы приходите и получаете? В книжке, да. Ага. Это, Валентина Петровна, а вы почём аккаунт ФБ продаете свой? Аккаунт в Point Blank, за сколько продаете свой? Чего я продаю? Аккаунт в Point Blank. Чего я продаю, ребята? Аккаунт в Point Blank, за сколько продаете? Какой аккаунт? Аккаунт. Аккаунт, но у вас звание же 2ЖА сейчас, да? Чего? У вас 2ЖА сейчас звание? Да, русский, ребята. Я говорю по-русски, у вас... У вас, наверное, подполковник это звание сейчас вот. Какой подполковник? Ну, звание это аккаунта вашего. Чье звание? Ваше. Ну, вашего аккаунта, да. Я пошел нахуй. Не, Валентина Петровна, вы много на донат положили, что денег? Сбросила? Да.